конечно, не понимаете. Вишневый сад нужно вырубить, а землю отдать в аренду под дачи. Денег, присланных теткой, не хватит. Поместье продадут за долги. Был бы тогда ВТБ. Чехов писал, если во всей губернии есть что-нибудь интересное, так это Вишневый сад. Откройте бутик-отель, пусть все оценят. Бесплатная регистрация бизнеса и открытие счета. Любовь Андреевна, решайте. Переведите бизнес в ВТБ. Спасибо за все. ВТБ – это классика. А сколько бы вы дали? В городе все против тебя, Чичиков. Неправда. Ну почему же я? Ну зачем на меня обрушилась беда? Так жаловался и плакал герой наш. Вот был бы тогда ВТБ. Зачем вам эти купчи? Господин Чичиков. Откуда вы знаете? Портфель инвестиций от ВТБ. Вот верное решение. Вы правы. Портфель для инвестиций готов. ВТБ это классика. Мы снова в прямом эфире и хотим сказать, что голосование на интервидении 2025 продолжается. Я бы даже сказал, что уже потихонечку подходит к концу. Потому у нас есть возможность поговорить с судьей от Российской Федерации, композитором и народным артистом России Игорем Матвиенко. Игорь Игоревич, здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Совсем скоро мы узнаем имя победителя, но уже сейчас понятно, что этот конкурс, этот день и этот момент уже войдут в историю. Ну, он уже вошел в историю, да, потому что... Я думаю, что сегодня были зарождены новые тренды вообще в музыкальной культуре мира, я бы так сказал. Позвольте про ваше судейство. Ну, 23 судей из 23 стран. И, наверное, ну, каждый руководствовался какими-то своими инстинктами, интересами. А вот как оценивали вы? Ну, на самом деле, это был самый, наверное, сложный. Я достаточно часто сижу в жюри, но вот это был самый сложный из всех конкурсов. Потому что действительно такое богатство культур, причем нужно как бы войти и вот в арабскую тему. Тут же тебя перемещают на восток, тут же ты где-то в Сербии. Но, тем не менее, это было очень интересно. Сейчас я уже могу сказать, я уже проголосовал, я не знаю, как проголосуют мои коллеги, но образцово-показательный номер – это был Вьетнам. Вот я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, то есть это были и корни, этника, это были костюмы, это было современно, это было в развитии... драматургично, это прям реально было круто. Игорь Игоревич, вот вы сказали, что сегодня зародились новые тренды. Можно ли сказать, что уже мало быть просто модным артистом? Нужно нести своему зрителю нечто большее. Тот самый культурный код, о котором мы сегодня говорим. Ну, вы абсолютно правы, потому что, ну все, на самом деле поп-музыка зашла в некий тупик. Не просто поп-музыка, вообще все стили. И я думаю, что вообще... продолжение.